Она одна среди людей незнакомых, много старше ее, и к тому же серьезно больных. Атмосфера не самая удачная для нервозной девушки, оказавшейся отрезанной от внешнего мира. Гала скучает. Никто ее особо не интересует. Разве что из общей массы лечащихся она выделила худощавого и, на первый взгляд, простодушного молодого человека, увлеченного литературой, как и она сама. Она часто видит его с книгой на коленях. Он что-то читал, о чем-то грезил, что-то писал. Однажды на террасе во время одного из обязательных для всех пациентов после обеденного отдыха Гала, вспомнив уроки рисования, быстро набросала его профиль, подписав по-французски «Портрет молодого человека, 17-летний поэт». Как ни странно, но она была уверена, что он пишет стихи. А затем, в обход строгой медсестры, следящей за порядком, передала ему через соседей этот забавный шарж. Ответ пришел через несколько минут. «Какой молодой человек? Не томите!» Отдыхающие в ожидании продолжения этой игры охотно выполняли роль почтальона. Листок пошел в обратном направлении. «Сегодня вечером вы ужинаете со мной». Это был не вопрос, скорее утверждение. Уже вырисовывался стиль, типичный для Галы. Она не задает вопроса, она приказывает, не сомневаясь, что он ответит согласием. Она оказалась права. «Я подчиняюсь вам». Это было началом их знакомства. Его зовут Эжен Эмиль Поль Гриндель. Он француз и стал первым, кто может в санатории более или менее свободно общаться. Соотечественников она здесь не встретила. Ее очаровательные акценты и смешные ошибки делают их беседы очень забавными. Их взгляды встречаются, они уже вместе ходят в библиотеку, едят за одним столом, и их кресло на веранде всегда рядом. А поздно вечером, когда, согласно режиму пансионата, они вынуждены разойтись по своим комнатам, переписка продолжается. Они осторожно подсовывают под двери свои записки. Их фантазия неистощима. Флирт незаметно для них самих превращался в эмоциональную привязанность. Они становятся неразлучными, часто держатся за руки, как будто боятся потерять друг друга в этом грустном мире болезней, куда они попали волею случая. Они развлекаются, незаметно имитируя больных или врачей, часто смеются без особых причин. Первый признак зарождающейся симпатии между юношей и девушкой, мужчиной и женщиной. Они, кажется, забыли, что еще недавно были больными. Они влюблены. За этим романом с любопытством следил весь пансионат. Больные и врачи, уверенные, что хорошее настроение этой парочки станет лучшим лекарством для их выздоровления. Единственной, кто не попал под очарование этих романтических чувств, стала мадам Гриндель, мать Эжена. Ее все настораживает в этой иностранке. От ее непонятного имени, которое она не нашла ни в одном религиозном календаре, до ее русского происхождения. Не утаивается от ревнивого и наблюдательного взгляда матери и непростой характер девушки, ее уверенность в себе в сочетании с нервозностью и непредсказуемостью. Порой она несерьезна и смешлива, как ребенок, порой молчалива и меланхолична. Но более всего ее раздражает привычка Галы читать. Для мадам Гриндель это пустое времяпровождение. Она готова простить этот недостаток сыну, но не женщине, у которой масса других обязательств. Это не та классическая девушка, которую она хотела бы видеть рядом с сыном. Ее раздражает все то, что так очаровывает сына. Но влюбленные не догадываются о том, что творится в душе матери. Их беседы становятся все более откровенными, а чуть позже Поль поверяет Гале свою самую большую тайну, прочитав стихи, написанные еще до встречи с нею. Она становится его первой публикой. Он увлечен настолько, что рождаются первые строки, посвященные Гале. Здесь нет дифирамбов ее красоте. Да она и не была красавицей. Его поразило что-то другое. Он создает внутренний портрет своей подруги, подобрав слова, удивительно точно ее характеризующие. Невозмутимая, порой презрительная, неукротимая, бесстрашная, приглушенная. Ее в самом деле почти не слышно. Она говорит немного, предпочитает слушать. Редкое качество у женщин. И, оказывается, так ценится мужчинами. хотя порой ее молчание было более эмоциональным, чем слова —